почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор. «Украли! Перфишка! Перфишка! Украли!» — заревел он благим матом. Казачок-перфишка кубарем в одной рубашке вылетел из чулана, в котором спал. Словно пьяные столкнулись оба, и барин, и единственный его слуга посреди двора. Словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда, беда!» — лепетал Чертопханов. «Беда, беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Подай, зажги фонарь! Огня, огня!» — вырвалось, наконец, из замиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился в дом. Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко. Серные спички в то время считались редкостью на Руси. В кухне давно погасли последние уголья. Огниво и кремень не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их Чертопханов из рук оторопелого Перфишки, стал высекать огонь сам. Искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны. Но труд либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ. Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря. И Чертопханов в сопровождении Перфишки ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся. Все пусто. Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях. Нет коня нигде. Плетень, окружавший усадьбу у Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и приникал к земле. Рядом с конюшней он совсем повалился на целый аршин в ширину. Перфишку указал на это место Чертопханову. «Барин, посмотрите-ка сюда! Этого сегодня не было! Вон и колья торчат из земли! Знать их кто-то вывернул!» Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле. «Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы!» — забормотал он скороговоркой. «Тут его перевели, тут, тут!» Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком «Малек Адель, Малек Адель!» побежал прямо в поле. Перфишка остался в недоумении у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи. Все слабее и слабее раздавались отчаянные возгласы Чертопханова. Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем. Грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя Перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости, но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову. «Украли! Украли!» Но каким образом умудрился вор украсть ночью из запертой конюшни Малек Аделя? Малек Аделя, который днем никого чужого к себе не подпускал, украсть его без шума, без стука? И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались. Но все-таки... «И что я стану теперь делать без Малек Аделя?» — думалось Чертопханову. «Последней радости я теперь лишился. Настала пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись. Да где такую другую лошадь найти?» «Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич!» — послышался робкий возглас за дверью.